Внешние судьбы России менялись, глубоко менялся ее облик, а это двоеверие оставалось прежним. Святой Дмитрий Ростовский, придя на ростовскую митрополию через 4,5 века после митрополита Кирилла, застал ту же картину. И его борьба с темнотой и суеверием была такой же, как и борьба Кирилла. По словам летописи, Кирилл по обычаю своему учаше, наказуеше, исправляше. Постоянно объезжая епархии, он пытался исправлять и духовенство, и паству. Он особенно заботился о просвещении духовенства и искоренении двоеверия, обличал святокупство и нечестивую жизнь. Сам, совершая объезды, заставлял епископов следить за своими епархиями. Кроме того, он неотступно заботился о внешнем благосостоянии церкви, восстанавливая, созидая храмы и вводя благолепный церковный чин. Его деятельность не ограничивалась пределами Руси. Неизвестно, ездил ли он сам в Орду, но во всяком случае он 2 раза посылал туда ростовского епископа по имени тоже Кирилл. Христианство, главным образом несторианство, было известно ханам и не вызывало к себе враждебного отношения. Мать Хагана Менгу была христианкой. Много было христиан и среди приближенных хана. Есть сведения, правда, непроверенные, что сам Хаган Гаюк умер христианином. Большинство татар, однако, оставалось верным своей религии, а впоследствии в большинстве своем приняло ислам, пафос которого был наиболее близок воинственному духу татарского царства. Часто именно отсутствие фанатизма и веротерпимость, побуждавшая видеть частичную истину во всякой религии, препятствовали перемене веры. Так Хаган Менгу отвечал Рубриквису, убеждавшему его принять христианство: «Мы, монголы, веруем, что есть только один Бог. Но как рукам он дал много пальцев, так и людям назначил многие пути в рай. Вам, христианам, он даровал священное писание, но вы его не соблюдаете, а нам дал волхвов, мы их слушаем и живем в мире». Пользуясь веротерпимостью Менгу, митрополиту Кириллу удалось добиться от него ярлыка, которым русской церкви давались особые права и льготы. Так при всеобщем обложении данью духовенства и монастыри были от нее избавлены. Одним из главных дел митрополита было учреждение в 1261 году отдельной епархии в Сарае для русских пленных, находившихся в Орде. Таким образом, не только во внутреннем управлении Суздальской Русью, но и во внешних делах по сношению с ханами, защите церкви и учреждению епархии в Орде, дело митрополита Кирилла всецело совпадало с делом святого Александра. И как государственная политика святого Александра сделалась основоположной для его наследников, так и начатая митрополитом Кириллом церковная политика по отношению к татарам была воспринята всеми его преемниками на Владимирской, а потом и Московской митрополиях. Глава 19. Мирная деятельность святого Александра по воссозданию русской земли заполняет все его 10-летнее княжение во Владимире. Это было его повседневным трудом, подробности которого теперь уже неизвестны. Но на этом фоне встают его внешние действия, его походы и поездки в Орду, его политические отношения с Западом и с Востоком, целью которых было оградить русскую землю и сделать возможным этот мирный труд воссоздания и укрепления страны. Неудача шведов и меченосцев, нападение которых было сломлено Новгородом, не приостановило попыток католичества распространить свою власть на православный Восток. Нашествие татар и разорение Руси, казалось, облегчали эту задачу. В руках у папы был светский меч, его власть и влияние на королей и рыцарство. Обещанием крестового похода на татар Рим думал купить согласие русских князей на унию и признание власти папы. В 1246 году папа Иннокентий IV отправил два посольства на юг и на север Руси, к Даниилу в Галич и святому Александру в Новгород. Ко времени прибытия посольства святой Александр уже уехал в Орду. Папские послы застали его уже во Владимире в 1251 году.